Все соединения противника на этом участке фронта были сведены в два армейских и один моторизованный корпус. Третий моторизованный корпус имел в своем боевом составе 5 дивизий, в том числе 60-ю моторизованную и 14-ю танковую, 180 танков. Главные силы этого соединения сосредоточились на 20-километровом участке Петровка-Громовая-Балка. 44-й армейский корпус в составе 4-х пехотных и 16-й танковой дивизии главными силами сосредоточился на 11-километровом участке в районе Былбасовка-Соболевка. 16-я танковая дивизия, 170 танков, образуя второй эшелон корпуса, имела задачу развить успех после прорыва нашей обороны. 52-й армейский корпус главными силами занял исходное положение на 9-километровом участке Соболевка-Маяки. Таким образом, на участках прорыва у противника было создано громадное превосходство, особенно в танках и артиллерии. При этом следует помнить, что оборона нашей 9-й армии еще до перехода противника в наступление была очень серьезно ослаблена, о чем уже говорилось выше. Теперь обратимся к событиям, которые произошли 17 мая на правом крыле Южного фронта и имели столь тяжелые последствия. На рассвете этого дня началась артиллерийская и авиационная подготовка в полосе обороны 9-й армии. Она длилась 1.5-2 часа. После этого пехота и танки противника ринулись в атаку при поддержке 400 самолетов на двух направлениях – из района Андреевки на Барвенково и со стороны Славянска на Долгенькую. Обходя опорные пункты и заграждения, вражеские подвижные группы устремились на фланги и тылы частей соединений 9-й армии. К 8 часам утра ее оборона на обоих направлениях была прорвана. На Барвенковском на глубину 6-10 километров, на Славянском на 4-6 километров. Авиация противника разбомбила вспомогательный пункт управления и узел связи 9-й армии, находившийся в Долгенькой. Во время одной из жесточайших бомбежек был ранен начальник штаба армии генерал-майор Корженевич. Непрекращавшиеся в течение дня налеты авиации серьезно нарушили управление войсками. К полудню командарм генерал Харитонов со штабом переехал на основной командный пункт в Каменку, откуда возможность руководить войсками была весьма ограничена. В силу сложившейся обстановки, вскоре командующий и штаб перебрались в район Песков на левом берегу Северского Донца, не согласовав этот переезд с командующим фронтом генералом Малиновским. Штаб армии остался фактически без управления, так как радиосредств не хватало. Несмотря на героическое сопротивление оборонявшихся, вражеские войска, пользуясь громадным превосходством в танках, артиллерии и авиации, уже к полудню продвинулись вглубь нашей обороны на Изюмском и Барвенковском направлениях на 20 километров, проникнув на южную окраину Барвенкова и в район Голой долины. Гитлеровские летчики, поддерживая наземные войска, проявили в этот день большую активность, совершив около 200 самолетовылетов. Авиация же Южного фронта смогла осуществить только всего 67 самолетовылетов. В этих условиях части и соединения 9-й армии вынуждены были вести бои изолированно, без взаимодействия между собой и с резервами армии фронта. Фашисты рвались к Барвенкову. В оборонительных боях на подступах к городу и в нем самом высокий героизм и воинское мастерство проявили артиллеристы 897-го артполка 333-й дивизии командир дивизии генерал-майор Дашевский. Когда вражеские танки подошли к Барвенкову, первой открыла огонь батарея старшего лейтенанта Порохина. Уничтожив головной танк, артиллеристы вынудили остановиться всю колонну. Тогда открыли ураганный огонь и все остальные батареи. В результате было подбито 9 танков, здесь отличился расчет сержанта Сухоноса, уничтоживший прямой наводкой 4 машины. К 17 часам противник, смяв подразделение 1118 полка 333-й стрелковой дивизии и 34-й кавалерийской дивизии, захватил Барвенково, за исключением северо-западной части города, находящейся на противоположном берегу реки Сухой Торец. Встретив здесь отпор частей 341-й дивизии, гитлеровцы стали продвигаться на восток вдоль реки. 34-я кавдивизия полковника Алексея Николаевича Инаури начала отход к северу и к исходу дня вместе с подразделениями 106-й дивизии заняла оборону по рубежу Ильичевка, Краснозоревка, Григоровка, преградив немецким войскам путь на Изюм. На левом фланге 9-й армии танковые части врага к 14 часам вышли в район Долгенькая, Голая долина. Группы немецких танков и пехоты, посаженные на броню и автомашины, стали распространяться в западном и восточном направлениях, охватывая части 5-го кавкорпуса генерал-майора Плиева в районе Ильичевка, Курулька, Дубровка. Они стремились выйти к переправам через Северский Донец у Богородичного и Бановского, но эти намерения гитлеровцам не удались. Части 5-го кавалерийского корпуса двинулись в бой и дерзкими контратаками приостановили немецко-фашистские войска, наносившие удар из района Долгенькой. Настойчивое стремление врага прорваться к переправам через Северский Донец в названных районах сорвали части 333-й и 51-й стрелковых дивизий. На этих рубежах, так же как и под Барвенково, советские воины дрались с непревзойденной стойкостью и мужеством. Вынужденные отходить под давлением многократно превосходящих сил противника, они наносили ему ощутимый урон в людях и технике. Но обо всем, что происходило тогда в полосе действий Южного фронта, в штабе юго-западного направления стало известно значительно позднее. Очень прискорбно, но мы узнали о мощном ударе врага на южном фасе Барвенковского выступа лишь вечером 17 мая. Командование Южного фронта, потеряв связь с подчиненными войсками, более или менее разобралось в обстановке и сообщило о ней главкому только к исходу дня. К этому времени своим танковым кулаком Клейст не только завершил прорыв нашей тактической обороны, но и добился успехов оперативного значения. Поняв, чем это грозит войскам правого крыла Южного фронта, да и армиям Юго-Западного, мы всеми возможными способами начали выяснять истинное положение дел, чтобы быстрее организовать эффективную помощь 9-й армии, имеющимися у нас силами и средствами. Оказалось, что оборона ее фактически повсеместно была уже прорвана. На правом фланге в северо-западной части Барвенковского выступа врагу продолжали оказывать упорное сопротивление 341-я дивизия полковника Шагина и часть сил 333-й дивизии генерал-майора Дашевского. Дальше между Барвенково и Ильичевкой зияла большая брешь. Затем фронт проходил по линии Григоровка, Соленый, Долгенькая, Голая долина, Пришиб. Правый фланг соседней 57-й армии оставался на прежних позициях, и на стыке с 9-й армией ее войска отошли к северу на рубеж Доброволье-Новопригожское. Таким образом, на стыке этих двух армий Южного фронта между Новопригожей и Барвенково образовался второй разрыв шириной 20 километров. Из докладов и донесений мы узнали, что как только стало известно об ударе фашистских войск по 9-й армии, командующий Южным фронтом генерал-лейтенант Малиновский решил для его отражения передать 9-й армии кавкорпус генерала Плиева и, кроме того, перебросить автотранспортом из Лисичанска в район Радьковских Песков 296-ю стрелковую дивизию и 3-ю отдельную танковую бригаду. По просьбе командующего Южным фронтом, главком юго-западного направления передал ему свой резерв 2-й кавалерийский корпус полковника Ковалева и приказал силами 2-го и 5-го кавалерийских корпусов 333-й стрелковой дивизии, 12-й, 15-й и 121-й танковых бригад, 14-й гвардейской стрелковой дивизии, резерва 57-й армии, нанести контрудар по прорвавшемуся противнику и восстановить положение. Одновременно с этим Тимошенко решил отменить запланированное наступление главных сил двух левофланговых дивизий 38-й армии в направлении Песчаного Большой Бабки и приказал генералу Москаленко активными действиями войск армии сковать, возможно, больше вражеских сил, чтобы не допустить переброски их для удара навстречу группе Клейста. Для прочного удержания за собой Изюма он распорядился 343-ю стрелковую дивизию, 92-й отдельный танковый батальон и батальон противотанковых ружей, находившиеся в резерве главкома, выдвинуть на правый берег Северского Донца, чтобы занять оборону на южных подступах к Изюму. Генералу Городнянскому было приказано вывести из боя 23-й танковый корпус и срочно перебросить его на рубеж реки Берека, к западу от слияния ее с Северским Донцом, где он должен был поступить в подчинение командующего 57-й армии. Переброску этого корпуса предлагалось закончить вечером 18 мая. Центральный архив Министерства обороны. 23-й танковый корпус должен был принять участие в ликвидации прорвавшейся в район Барвенково группировки противника. Сразу же после получения тревожных сообщений маршал Тимошенко известил о сложившейся обстановке Ставку Верховного Главнокомандования и просил основательно укрепить Южный фронт резервами. Москва оперативно отреагировала на это сообщение, разрешив для укрепления правого крыла Южного фронта перебросить с Ворошиловградского направления 424-ю стрелковую дивизию и дополнительно выделила в распоряжение главкома направления из своего резерва 278-ю стрелковую дивизию, 156-ю и 168-ю танковые бригады. Центральный архив Министерства обороны. К сожалению, прибыть эти соединения в район их будущих действий, Радьковские Пески, могли не ранее 20-23 мая. Не успели мы 17 мая справиться с задачей всех боевых распоряжений по принятым главкомом решениям, как начали поступать тревожные сведения с 38-й армии. Уже давно стемнело, когда меня вызвали к прямому проводу для переговоров с генералом Москаленко. Он доложил, что недавно из одной дивизии ему доставлены важные оперативные документы, захваченные у противника, и тут же сообщил их содержание. Речь шла о том, что фашистское командование намеревалась еще 11 мая приступить к подготовке удара силами 3-й и 23-й танковых и 71-й пехотной дивизий из района Балаклея в юго-восточном направлении на Савинку-Изюм. Срок начала этой операции назначался на 15-20 мая. Сопоставление данных, полученных от Москаленко, сообщением об ударе крупной танковой группировки противника на южном фасе Барвенковского плацдарма, приводило к логичному выводу, что враг намерен окружить наши войска, находившиеся в выступе. При внимательной оценке обстановки, сложившейся к вечеру 17 мая, стало совершенно очевидным, что для отражения мощного неприятельского удара по 9-й армии мы на стыке двух фронтов необходимыми резервами не располагаем. Естественным было ожидать, что наступление противника с целью выхода на коммуникации 6-й и 57-й армии и армейской группы генерала Бобкина в последующие дни будет развиваться довольно высокими темпами. Ситуация настолько требовала принять решительные меры, чтобы избежать назревавшей угрозы, а именно срочно прекратить дальнейшее наступление южной ударной группировки нашего фронта на Харьков и привлечь основную массу ее сил для ликвидации совместно с Южным фронтом и резервами главкома, прорвавшихся в район Барвенково вражеских войск. К большому сожалению, мне не удалось убедить маршала Тимошенко в необходимости срочно принять это кардинальное решение. Несмотря на все доводы, главком ограничился тем, что приказал перебросить из полосы 6-й армии генерала Городнянского дополнительно еще и 21-й танковый корпус, а вслед за ним 248-ю стрелковую дивизию. Семен Константинович полагал, что достаточно будет этих сил для восстановления положения в полосе обороны 9-й армии. При этом он подтвердил свой первоначальный приказ войскам Юго-Западного фронта о продолжении на следующий день наступления на Харьков. В таком же плане маршал Тимошенко в разговоре в первой половине дня 18 мая информировал по телефону верховного главнокомандующего, заверив его в том, что нет никакой необходимости отвлекать основные силы 6-й армии и группы генерала Бобкина для отражения удара Клейста. Узнав об этом докладе главкома Сталину, я немедленно обратился за помощью к члену военного совета. Мне тогда казалось, что Хрущеву удастся убедить верховного главнокомандующего отменить ошибочное решение, принятое главкомом направления. Однако Сталин, видимо, учтя личные заверения Тимошенко в том, что и без привлечения основных сил 6-й армии группы Бобкина он ликвидирует угрозу, создавшуюся в районе Барвенково, отклонил сделанное предложение. Хорошо помню, что в этот тревожный для войск юго-западного направления день, исполняющий обязанности начальника генерального штаба, генерал-полковник Василевский дважды звонил мне. Проявляя большое беспокойство, он с нескрываемой тревогой и волнением выяснил, каковы наши возможности для отражения наступления Клейста. Я доложил Александру Михайловичу, что мы вблизи от Барвенкова не располагаем необходимыми резервами, чтобы вводом их в действие остановить продвижение ударной группировки противника. Позднее нам стало известно, что генерал Василевский дважды вносил в ставку предложение о немедленном прекращении наступления на Харьков и привлечении всех сил объединений генералов Городнянского, Бобкина и Подлоса для ликвидации нарастающей опасности. 18 мая кризис в полосе обороны 9-й армии продолжал обостряться. Приказ главкома нанести совместными усилиями 2-го и 5-го кавалерийских корпусов и 14-й гвардейской стрелковой дивизии контрудар по прорвавшейся в район Барвенково группировки противника, не был выполнен. Ко времени получения его 5-й кавалерийский корпус уже втянулся в оборонительные бои с превосходящими силами противника на широком фронте, и из-за этого не было возможности сосредоточить главные силы на одном направлении, чтобы во взаимодействии со 2-м кавалерийским корпусом и 14-й гвардейской стрелковой дивизией нанести контрудар по прорвавшейся группировке противника. Большой помехой в эффективном применении имеющихся сил и средств для отражения наступления противника явилось то, что с первых часов начавшегося наступления вражеских сил командование 9-й армии полностью потеряло управление подчиненными войсками. С утра 18 мая гитлеровцы нарастили удар из Барвенково в направлении Великой Камышевахи, а из Долгенькой на Изюм. На этом направлении у них действовало до 150 танков. Используя свой громадный перевес в силах, враг сломил сопротивление героически сражавшихся конников 5-го корпуса генерала Плиева и частей 51-й дивизии подполковника Алиева, и уже к 10 часам овладел Каменкой, Малой Камышевахой и южной частью Изюма. Части 30-й кавалерийской дивизии полковника Головского, остатки 12-й, 15-й, 121-й танковых бригад и 51-й стрелковой дивизии отошли с боями на рубеж Северского Донца и до исхода дня упорно сопротивлялись наседавшему со всех сторон противнику вблизи сел Студенки и Богородичные. В этих боях массовый героизм проявил личный состав 51-й стрелковой, 30-й и 60-й кавалерийских дивизий. Командиры и красноармейцы мужественно сражались против превосходящих сил гитлеровцев. В районе Студенки части 51-й стрелковой и 30-й кавалерийской дивизии сумели удержать небольшой плацдарм на правом берегу Северского Донца, отражая непрерывные атаки врага. За день боя они уничтожили не одну сотню вражеских солдат и офицеров. Не сумев сломить сопротивление оборонявшихся здесь частей и форсировать Северский Донец в районе Студенки, Изюм, фашистское командование изменило направление усилий своих танковых частей. Они стали выдвигаться на запад, вдоль правого берега Северского Донца. К исходу 19 мая почти все части 9-й армии отошли на левый берег Северского Донца и начали готовить оборону на стыке с 57-й армией, в полосе которой войска противника вели себя пассивно. Пользуясь этим, дивизии 2-го Кавкорпуса с утра 19 мая перешли в решительную контратаку. Сломив сильное сопротивление врага, конники корпуса вышли на рубеж Золотивка-Грушевацкий. Однако их попытки развить наступление дальше натолкнулись на ожесточенное сопротивление 60-й моторизованной дивизии врага. Убедившись, что сил, направленных для разгрома Барвенковской группировки противника, недостаточно, главком юго-западного направления только во второй половине дня 19 мая принял запоздалое решение приостановить наступление в полосе 6-й армии, закрепиться частью сил на достигнутых рубежах, вывести основную группировку войск из боя и концентрическим ударом 6-й, 57-й, 9-й армии разгромить прорвавшегося в их тылы противника. Группе генерала Костенко в составе 5 стрелковых, 3 кавалерийских дивизий и 3 танковых бригад была поставлена задача прочной обороной достигнутых рубежей обеспечить с запада наступление войск 6-й и 57-й армии. 6-й армии в составе 5 стрелковых дивизий, 2 танковых корпусов и одной отдельной танковой бригады надлежало, прикрывшись по реке Северский Донец с севера, главные силы скрытно развернуть к утру 21 мая на рубеже Большая Андреевка-Петровка и нанести удар в общем направлении на восток. 57-я армия получила задачу, прикрываясь частью сил Запада, 3 стрелковыми дивизиями и 2 кавалерийским корпусом, ударить по флангу прорвавшейся группировки противника в обход Барвенкова с юга. Армия с 19 мая переходила в подчинение Юго-Западному фронту. 9-й армии предписывалось, сдерживая противника на рубеже реки Северский Донец, наступать основными силами из района Студенки в западном направлении. Навстречу войскам, выходящим из окружения, предстояло нанести удар группе, созданной по приказу главкома, которую возглавил генерал-майор Шерстюк, заместитель командующего 38-й армии. В составе 1 стрелковой дивизии и 3 танковых бригад она должна была наступать с востока в направлении Чепель-Лозовенька, а 4 левофланговые дивизии 38-й нанести удар в направлении Волхов-Яр-Змиев. 2 дня прошли в напряженных боях, главным образом с прорвавшимися на Барвенковском направлении вражескими танками. 22 мая боевое напряжение достигло кульминации. Группа Клейста с бешеным упорством продолжала рваться на север в сторону Чепеля. Одновременно с Чугуевского выступа Паулюс бросил обе свои танковые дивизии в южном направлении. Невзирая на героическое сопротивление наших войск, врагу удалось к исходу дня перерезать последние коммуникации, связывавшие войска 6-й и 57-й армии с тылом. Исходя из сложившейся обстановки, главком Тимошенко решил ударную группировку 38-й армии, предназначавшуюся ранее для наступления из Волхова Яра на Змиев, использовать для восстановления коммуникаций войск Барвенковского выступа в районе Савинца.